Его переодевание чекисты не заметили, благодаря чему Смоляр сел на варшавский поезд и покинул страну. Свыше 20 раз Сталин смотрел в художественном театре «Дни Турбиных». Наверное, старался узреть в пьесе антисоветчину, тем более что секретарь приносил ему немало отрицательных рецензий на это произведение. Но поскольку в нем не было прямых выпадов против советской власти, отец и учитель народов, обладавший звериной хитростью, но лишенный способности глубокого проникновения в жизнь, путавший Гоголя с Гегелем, оставил Булгакова в покое. А, возможно, вспомнил Владикавказ и энтузиазм революционных ингушей после пьесы этого автора. Вполне вероятны и другие причины своеобразного феномена Булгакова, Платонова, Пастернака и других гениев, оставшихся на свободе. Полагаю, что этот феномен накроется в великом творчестве писателей, избегавших лобовых приемов, писавших отнюдь не завуалированно, но с подтекстом, требующим эрудиции, культуры, напрочь отсутствующих у чекистов, поднаторевших лишь в фабриковании липовых дел и пытках. Нарком НКВД Ягода все свои приказы подписывал, ставя знак ударения на последней букве, чтобы его фамилия не звучала как слово «ягода». Ему ли было понять Пастернака, писавшего о Блоке, не навязанный никем? Я лично думаю, что особое внимание Сталина к пьесе Булгакова привлекла блистательная игра актера Яншина в роли Лариосика. Почему лишний раз не посмеяться над нелепым и наивным человеком? Эта роль сделала Яншина популярным в столице, и Булгаков буквально обомлел от удивления и обиды, когда, заметив его на улице, Яншин бросился на ее противоположную сторону, бежал, словно от прокаженного. Потом он в своей книге объяснял этот случай сложностью времени и тем, что пьеса, как вредная, была снята с репертуара МХАТ. С годами, с новыми талантливыми работами, вызывающими раздражение у писателей и критиков, способных лишь примитивно восхвалять власть, положение Булгакова в литературном мире ухудшалось, но он не терял оптимизма, дух его был не сломлен, и Тася радовалась, что часто он напоминает ей прежнего Мишу, остроумного и веселого. Она вспоминает, что знакомых у него было полно, с кем только он не знакомился. Ходили очень часто к земским. Новый год у них встречали, 1922. Приходим домой, потоп. Оттепель сильная была, и над нами протекла крыша. А у соседей целый пласт штукатурки обвалился. Хорошо ее не убило. У Бориса Земского друзья были Кришковы и Лямины. Кришковы раньше имели дом во Владикавказе, и Иван Павлович приехал в Москву учиться. Познакомился с Верой Федоровной, она тоже в Москве училась на женских курсах. И жили Кришковы и Лямины вместе в одной квартире, на Малой Бронной, дом 32, квартира 24. Спиритический сеанс Булгаков написал: это у них в квартире было, 24-й. Конечно, там мы с ним были. Кришковы были, Иван Павлович и Вера, может быть, Ляпины. Он их надул, конечно. Я, говорит, буду толкать тебя ногой, а ты делай, как я говорю. Какие-то звуки я должна была там издавать. Но так все хорошо получилось, весело было. Я почему-то раньше пришла, а потом Михаил приходит. А домработница говорит: Вере, иди, там к тебе мужик пришел. А Иван Павлович услышал, он говорит: что это такое? Вообще он ревновал Верку к Булгакову, потому что Михаил немного за ней ухаживал. Давай возьмем бутылку вина, купим пирожных, позови Веру, посидим, потом я ее провожу. Хорошо, говорю. И когда Михаил напечатал спиритический сеанс,